Глава 20. Руслан. Сижу на совещании, а мысленно я не здесь. Никогда раньше со мной такого не было. Кажется, Настя только вчера уехала от меня на такси. А на самом деле прошло 4 дня. Усилием воли снова отгоняю от себя навязчивые мысли. Я хотел ее эмоций. Я их получил. Но оказалось, что этого мне мало. Как вы считаете, Руслан Владимирович? Возвращает в реальность вопрос коллеги. Конечно, я знаю, о чем речь. Ведь, как всегда, подготовился заранее, досконально изучив вопрос. Но сам факт того, что я вовлечен в процесс не на все 150%, обескураживает. Мы пропишем в договор наш регламент выполнения проекта. Они больше не смогут предъявлять претензии, отвечаю коллеге. Оформишь как приложение, Жень, поворачиваясь к юристу. Без проблем, соглашается он. Клиент, с которым уже давно ведутся переговоры насчет нового масштабного проекта, заказывает у нас не первый раз. И раньше у нас бывали разногласия относительно того, что ему вечно кажется, будто мы движемся слишком медленно. Эти терки уже порядком всех достали, и хочется положить им конец. При этом совсем отказываться от перспективного заказчика никто не хочет. И добавь еще пункт про обязательный тестовый период на полгода, добавляя. Рус, полгода? Удивляется юрист. Они соскочат? Не соскочат. Успокаиваю его. Они уже знают наши качества и не рискнут менять исполнителя в середине пути. Думаешь, еще придут? Поднимает брови коллега. Уверен. Откуда информация? Женя подается вперед. Неужели думает, что я стану раскрывать своего источника? Птичка на хвосте принесла, ухмыляясь. Добавляй смело, Жень, никуда они не денутся. Ладно, соглашается юрист. Он быстро набирает текст в своем ноутбуке, а я опять вспоминаю про Настю. За что мне хочется треснуть себя по башке? Зачем мне связываться с этой мышкой? Ну, побаловался немного, и ладно. Стоит переборщить, и она напридумывает себе то, чего нет. А мне разгребать потом, еще навязываться станет. Когда подготовишь итоговый вариант договора? Спрашиваю юриста, пытаясь опять переключиться и настроиться на рабочий лад. Бесит меня все это. Особенно одна назойливая мысль про серую мышку. Не ввязывайся ты в это, Рус. Пусть себе живет. Завтра все будет, говорит Жека. Ты обедать идешь сегодня? Обедать? Есть у меня желание покормить одну пугливую пташку. Черт, опять Рус. Сегодня нет, отвечаю. Извини, дружище, дела. Жека кивает и выходит из моего кабинета. Откидываюсь на спинку кресла и разворачиваюсь спиной к ноутбуку. Ни хрена не хочу делать, потому что на мозги давит тягучее желание поэкспериментировать с моей мышкой. И это дерьмово, потому что с каких пор она стала моей? Встаю с кресла, выхожу из кабинета. Лифт быстро опускает меня на землю, а там и до парковки недалеко. Сажусь в машину и еду в особняк. Да, я рехнулся, но сопротивляться этой тяге нет никаких сил. Что, если ее там нет? Глупости. Конечно, она там. Где же еще? Хорошая девочка Настя не обломает мне кайфа. Ведь так? До особняка доезжаю очень быстро. Благо знаю, как проехать, минуя пробки. Вокруг дома суетятся нанятые рабочие. Восстановление идет полным ходом. А ведь я еще помню, каким дом был раньше. Радуют меня эти перемены. Пожалуй, в будущем мне понадобится такой дом. Может, даже жить сюда переберусь. Статус – наше все. Такова реальность, и с ней приходится считаться. Выхожу из машины, иду в дом. Осматриваю лестницу и холл. Тут тоже заметны перемены. Дом словно ожил. Кажется, в нем наконец-то стало тепло. Или это просто иллюзия от того, что здесь теперь постоянно крутятся люди? «Где Настя?» – спрашиваю прораба. Он указывает в сторону комнаты, которая когда-то служила деду кабинетом. В детстве мне нравилось пробираться сюда тайком. Но после того раза, как я стал случайным свидетелем непонятного мне тогда ритуала, где незнакомый человек зачитывал какую-то клятву по листку, меня будто отвернуло от этой комнаты. Она долгое время вызывала во мне ужас, почти такой же сильный, как и красная комната под землей. Кстати, нужно проверить, что там, и убедиться в том, что Настя никогда ее не найдет. Помнится, вход в нее был из тайного лаза с улицы. Может, заложить его к чертям собачьим? Иду к кабинету, заглядываю в приоткрытую дверь. Комната уже почти готова. Тут не хватает кое-какой мебели, но в целом она выглядит вполне достойно. Настю замечаю не сразу. Она, как всегда, напялила на себя какие-то растянутые шмотки, как будто это спасет ее от меня. Мысленно потирая руки, как маньяк в стадии обострения. Девушка не видит меня, а я, пользуясь случаем, подглядываю в дверную щель, как пацан из-за шторки. Настя стоит ко мне спиной, развешивает на стене какие-то картинки в рамках. И, приглядевшись, я узнаю свои рисунки. Вот так сюрприз. Охренеть просто. Бабуля была уверена, что ребенка обязательно нужно обучать творчеству. Поэтому на выбор были фортепиано или рисование. С музыкой не сложилось по причине тотального отсутствия хоть каких-то способностей. А вот от рисования отмахнуться не удалось. Я был уверен, что никогда уже не вспомню о тех мучениях. И все под руководством любимой бабули. Но все же нет. Мои шедевры теперь красуются в кабинете особняка. И где только Настя откопала их? Девушка увлеченно рассматривает мои наброски, а я наблюдаю за ней. Никогда бы не подумал, что стану заниматься подглядыванием. Но смотреть на Настю, когда она не шарахается от каждого моего слова, отдельный вид фетиша, о котором я раньше не догадывался, и не хочу упускать такую возможность. Кажется, Настя погружена в свои мысли. На лице легкая улыбка. То, чего обычно нет, когда я в поле ее видимости. Меня это задевает? Нет. Просто фиксирую как данность. Девушка теребит подбородок тонкими пальцами, а потом прикусывает указательный, о чем-то задумавшись. В паху вмиг стало жарко, и кровь по жилам побежала быстрее. Я тоже хочу укусить этот палец, а лучше ее губу, и смотреть, как на нежной коже останется след моих зубов. Черт, Рус, что за фантазии? Никогда не думал, что меня поведет от такого. Выхожу из укрытия и крадусь сзади, как тигр к жертве. Во рту даже слюна скопилась, и мне все труднее сдерживаться. Подхожу почти вплотную, почти касаясь хрупкой спины в этом уродливом свитере непонятного цвета. «Привет!» Выдыхая в ухо, глотая запах ее волос. В глазах плывет, я почти теряю контроль. Сжимаю руки в кулаки, но надолго моей выдержки не хватит. Настя подскакивает на месте, чем только подогревает мой интерес. Не понимает глупая, как заводит меня ее реакция. Ее зрачки расширены, а мои замерли на хрупкой фигурке. К девчонке тянет, как к лакомой добыче. Я уже попробовал ее на вкус однажды, и теперь мозг пульсирует в ожидании новой дозы. Черт, да я просто моральный урод. Ну, привет, мышка. Поиграем?